Тайлер Мерсер. «Тени под кожей», читает Александр Соколов. Глава первая. «Тени Редмонда». Сумерки навалились на Редмонд внезапно, словно прорвавшаяся плотина тьмы. Они не спускались плавно. Они рухнули, заливая улицы густой, почти осязаемой чернотой. В ней растворялись контуры домов, деревьев и немногочисленных прохожих. Городок, и без того серый и унылый, теперь казался вырезанным из куска угля. Резкие тени, мертвенные отсветы в лужах, тусклые пятна фонарей, не способные пробить эту кромешную мглу. Стейси Моррис шла по центральной улице, и каждый ее шаг отдавался в тишине, словно удар похоронного звона. Воздух был тяжелым, пропитанным запахом гниющей листвы, стоячей воды и чем-то еще. Чем-то сладковатым, лекарственным. Тем, от чего першило в горле. Кожаные ботинки скрипели по тротуару, нарушая гнетущее безмолвие. Этот звук казался кощунственным, как смех в морге. Зачем она сюда приехала? Почему любопытство журналиста всегда побеждает здравый смысл? Она ведь с самого начала знала, что Редмонд — гиблое место. Внезапно город окончательно вымер. Ни души на улицах, ни машин. Даже шторы в окнах были плотно задернуты, будто жители боялись, что тьма заглянет к ним в дома. Лишь вывеска закусочной у Дороти мерцала тусклым неоном, окрашивая лужицы у обочины в мертвенно-розовый цвет. Стейси сжала диктофон в кармане. Металл был ледяным, словно впитавшим в себя весь холод этого проклятого места. Девушка знала, что сюда не стоило приезжать. Знала. И все же приехала. Журналистское чутье, профессиональный азарт или что-то более темное тянуло ее сюда, как мотылька на огонь. Редмонд не просто дышал странно. Он дышал смертью. Это чувствовалось в каждом кирпичике, в каждой трещине асфальта, в каждом взгляде из-за штор. Городок был гнилым яблоком, снаружи еще целым, но внутри уже кишащим червями. Исчезновение. 6 человек за 3 месяца. Лесник, учительница, подростки. Ни следов, ни тел. Только шрамы у тех, кто их знал, у тех, кто еще остался. Шрамы. Тонкие, белые, как ниточки, тянущиеся по рукам, шеям, животам. Будто кто-то вскрывал этих людей, заглядывал внутрь, что-то вынимал или, наоборот, вкладывал, оставляя послание, понятное лишь избранным. Стейси остановилась перед зданием клиники. Оно возвышалось над остальными постройками, словно надгробный памятник, современное, стеклянное, с вывеской «Редмондский медицинский центр», светящийся холодным голубым светом. Слишком новое, слишком чистое, слишком чуждое для этого умирающего городка. Дверь открылась без звука. На пороге стоял человек в белом халате. Высокий, слишком высокий. Его лицо было гладким, как маска, без морщин, без эмоций. Глаза, голубые и прозрачные, словно лед, скользнули по Стейси, и она почувствовала, как по спине пробежали мурашки. «Чем могу помочь?» Голос звучал ровно, механически, будто воспроизводился изнутри, а не рождался в горле. Стейси представилась. Ее собственный голос прозвучал чуждым, дрожащим. Доктор Шоу, так он назвался, кивнул и жестом пригласил войти. Внутри клиника была стерильной до головокружения. Белые стены, белый пол, белый потолок. Флуоресцентные лампы, от света которых хотелось зажмуриться. Воздух пропитан запахом дезинфектанта и чего-то еще. Стейси не сразу поняла, что именно, а потом осознала. Пахло формалином, как в морге. Они шли по коридору, и Стейси заметила, что доктор не просто идет. Он скользит, будто его ноги не касаются пола. Его халат был слишком белым, слишком чистым, без единого пятнышка. Все это напоминало, будто экскурсию по клинике для нее проводит призрак. «Что вы можете сказать о пропавших людях?» – спросила Стейси, опасаясь, что голос ее дрогнет. «Об исчезновениях?» – Шоу обернулся с выражением лица человека, впервые слышащего об этом. Разговор ни к чему не привел. Доктор отрицал все, причем настойчиво, причем отрепетированно, будто говорил заученные фразы. Внезапно из-за двери раздался стон. Нечеловеческий, прерывистый. Кто-то пытался кричать, но вместо голоса был лишь хрип, бульканье, звук, от которого кровь стыла в жилах. Стейси замерла, а затем рванула к двери. Журналистское чутье подсказывало, за ней кроются ответы. Шоу преградил путь. Он двинулся слишком быстро, слишком неестественно. Его рука схватила девушку за запястье, и она увидела. Под манжетой халата белел шрам. Тонкий, аккуратный, совершенно такой же, как у родственников пропавших. Что это все значит? Стейси вырвалась, выбежала на улицу. Она бежала, не оглядываясь, но чувствовала взгляд доктора Шоу у себя за спиной. Тяжелый, липкий, будто прикосновение холодных пальцев. Редмонд молчал. Лишь ветер шелестел в опавших листьях, словно шептал ей вслед. «Уезжай, пока не поздно, пока они не нашли тебя». Но было уже поздно. Стейси это знала. Она видела слишком много, и слишком многое собиралась разузнать. Она обязательно вернется в клинику. Обязательно узнает, что скрывается за той дверью. Вернется. Но... только днем.